Глава 26. Как мы должны приносить наши начатки Господу? А что сказать о начатках, которые, как известно, все верно служащие Христу ежедневно приносят? Ибо когда пробудившиеся от сна и как бы воскресшие после усыпления, прежде возбуждения какого-либо чувства или памяти, или заботы о домашних делах, первые возникшие помыслы посвящают в жертву Богу, то не приносят ли истинно начатки своих плодов через Верховного Первосвященника Иисуса Христа за пользование этой жизнью и за образ ежедневного воскресения? Также и те, которые, пробудившись от сна, принося Богу жертву прославления своего, первым движением своего языка призывают Его, те прославляют Его имя и совершенство, раскрывая сначала свои уста для воспевания Ему песни, обязанности своих уст приносят Богу в жертву. Также приносят Ему первые жертвы своих рук и ног, когда, поднявшись с постели, становятся на молитву, прежде нежели воспользуются своими членами для собственных нужд, ничего не присваивают себе из служения их, но направляют стопы для почитания Его, утверждают их в хвалении Его и таким образом приносят Ему начатки всех своих движений, начатки, ежедневно приносимые Богу, начатки помыслов, чувств и расположений, уст и речей, рук и дел, ног и шествий, всего тела и движений. Начатки всех своих движений, воздеянием рук, преклонением колен и простиранием всего тела. Что поется в псалмах? «Предваряю рассвет и взываю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Псалом 118. «Рано утром молитва моя предваряет Тебя». Псалом 87. Этого иначе мы не можем исполнить, как если после покоя сна, пробудившись на этот свет как бы из мрака и подобия смерти, из всех обязанностей духа и тела, не будем сперва совершенно ничего предпринимать для своих нужд. Ибо нет никого другого, кого бы пророк предварял поутру, или кого мы должны бы предварять, кроме нас самих, то есть предварить наши занятия, житейские попечения, или предварить тонкие внушения врага, которые он нам, еще покоящимся и погруженным в сон, старается всеять мечтаниями суетных сновидений, которыми бы нас тотчас по пробуждении занять, чтобы, сорвав лучшую часть наших начатков, он сам первый похитил их. Поэтому со всей осторожностью нам надо стараться, если силу вышесказанного стиха хотим исполнить делом, чтобы осмотрительная бдительность охраняла первые появления утренних помыслов, чтобы поспешное предвосхищение завистливого врага, дьявола, не осквернило чего-нибудь из них и не сделало того, чтобы Бог отверг наши начатки, как маловажные и оскверненные. Если мы не будем предупреждать его бдительной осмотрительностью ума, то он, не оставляя обычая злого предупреждения, будет ежедневно предварять нас своими обольщениями. Потому, если желаем принести богоугодные и благоприятные начатки из плодов нашего духа, то должны прилагать большую заботу, чтобы все наши чувства телесные, особенно в утренние часы, сохранять как священную жертву Господу, неоскверненную и неприкосновенную. Этот род набожности соблюдают даже многие миряне, которые, встав прежде рассвета или на рассвете, не принимаются за необходимую житейскую работу, прежде чем, придя в церковь, не посвятят Богу начатки всех своих действий и работ. Глава 27. Почему многие соблюдают неодинаковое число дней в Четыредесятнице? Хотя Четыредесятница в некоторых областях продолжается то 6 недель, то 7, как вы говорите, но, несмотря на различия в числе недель, всюду основание и образ поста одинаковы. Шесть недель она продолжается у тех западных, которые думают, что нужно поститься и в субботу, потому у них 36 дней составляются из шестидневного поста в каждую из шести недель. Глава 28. Почему называется «четыредесятницей», когда постятся в ней только 36 дней? «Четыредесятницей» называется то время, в которое, как сказано, приносится Богу десятая часть года через 36,5 дней, или потому что через пост, соблюдаемый в эти дни, мы подражаем Моисею, Илии и самому Господу нашему Иисусу Христу, которые, как известно, постились по 40 дней. Сюда же прилично отнести и 40 лет, в продолжении которых израильтяне странствовали по пустыне, равно как 40 станов, которые они имели во время таинственного прохождения по пустыне. Или по подражанию тем римлянам, у коих та часть податей, поступающая в пользу государя, обычно называлась сороковой. Поэтому и наша законная дань, которую мы должны платить Господу всех веков за нашу жизнь, должна назваться сороковой. Хотя к предложенному вопросу и не относятся, но, как представился случай, то считаю нужным упомянуть здесь и о том, что, по свидетельству старцев, в эти дни на всех христиан, особенно на монахов, гораздо сильнее нападают враги их, подобно тому, как израильтяне в Египте терпели сильнейшие притеснения. И ныне истинного Израиля, то есть христиан, особенно монахов, духовные египтяне стараются удержать за тяжелыми земными делами, чтобы они посредством любезного Богу успокоения от земных дел, оставив египетскую землю, не достигли безмятежного пристанища добродетелей. И против нас фараон в гневе говорит: «Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему, дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Исход 5, 8 и 9. Нечестивые по суете своей почитают суетным святое жертвоприношение Господу, совершаемое только в пустыне свободного духа, ибо грешнику противно богопочтение. Глава 29. Совершенные превосходят закон Четыредесятницы. Итак, этим законом Четыредесятницы не связывается праведный и совершенный. Он не довольствуется подчинением этому малому правилу, которое предстоятели церквей постановили для тех, которые в течение всего года предаются утехам или мирским делам, чтобы они, связанные этой законной необходимостью, вынуждены были, по крайней мере, в эти дни послужить Господу и посвятили Ему хоть десятую часть дней своей жизни, которые все, как какие-нибудь плоды, они сами пожирали. Впрочем, праведники, которым закон не положен, 1 к Тимофею, 1, 9, и которые духовными обязанностями занимаются не эту малую, то есть десятую часть года, но все время своей жизни, как свободные от принесения законных десятин, если случившаяся уважительная святая нужда заставит их, отваживаются без всякого колебания делать и послабление в посте. Ибо не требуется маловажная десятина от тех, которые вместе с собою все свое принесли Господу. Этого, конечно, не может без крайней виновности в обмане сделать тот, кто, ничего добровольно не принося Господу, необходимостью закона побуждается безоговорочно принести свои десятины. Поэтому ясно доказывается, что не может быть совершенным раб закона, который или остерегается того, что запрещено, или исполняет то, что предписано. Но истинно совершенны те, которые не пользуются даже и тем, что законом дозволено. Таким образом, хотя о Моисеевом законе говорится, что он ничего не привел к совершенству, к Евреям 7:19, мы, однако, видим, что некоторые из святых в Ветхом Завете были совершенными, поскольку, превосходя повеление закона, жили под евангельским совершенством, зная, что не праведникам закон положен, но неправедным, непокорным, нечестивым, грешникам, беззаконникам и скверным. Глава 30. О причине и начале Четыридесятницы. Нужно знать, что такого соблюдения Четыридесятницы не было вовсе, пока ненарушимо пребывало совершенство первенствующей Церкви, ибо не по требованию этой заповеди и не потому, что обязывались постановлением закона, они соблюдали самую строгую меру поста, да и все продолжение года сопровождалось у них равным постом. Но когда множество верующих, ежедневно уклоняясь от апостольской набожности, стало привязываться к своим богатствам, не уделяло из них в пользу всех по установлению апостолов, Деяния, главы 4 и 5, но, употребляя только на свои издержки, старалось не только сберечь, но и умножить их. Тогда всем священникам, епископам, угодно было людей, связанных мирскими заботами и, так сказать, почти не знавших воздержания или сокрушения, привлекать к святому делу каноническим установлением постов и побуждать требованием как бы законных десятин. Такое требование немощным могло приносить пользу и не могло вредить совершенным, которые, состоя под благодатью Евангелия, превышают закон добровольной набожностью, так что могут достигнуть того блаженства, о котором апостол говорит: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» к Римлянам 6:14. И точно, грех не может иметь господства над тем, кто господствует над греховными расположениями.